Аудирование. Часть 2. Задание 11-15. Алло. Здравствуй, Маша. Это Андрей. Привет, Андрей. Хотел узнать, почему тебя сегодня не было на занятиях? Что случилось? Я заболела. У меня целый день болели голова и горло. А ты ходила в поликлинику? Нет. Утром я вызвала врача на дом. Он сказал, чтобы я никуда не выходила из дома, принимала лекарства, пила горячее молоко и спала. А как твои дела? Все нормально. Сначала был на занятиях, потом ходил в библиотеку и сдал старые учебники. А сейчас хочу тебя навестить. Можно? Конечно. Я буду очень рада. Может быть, тебе что-нибудь нужно? Я могу сходить в аптеку за лекарствами или в магазин за продуктами. Да, зайди, пожалуйста, в аптеку за лекарством. Утром врач выписал мне рецепт, но я еще не купила лекарства. Хорошо. Тогда я куплю лекарства и приду вечером часов 7. Это удобно? Очень удобно. Только я забыл, на чем к тебе лучше доехать. На автобусе или на трамвае? На трамвае очень долго. Лучше поезжай на автобусе. Дойдешь до метро, там остановка 15-го автобуса. Понял. Пока. До встречи.